Можно сказать, что попытка понять чувства разумом – это гордыня. Не надо искать логики в искажении. Ты решил, что кто-то тебе нравится, и теперь пытаешься построить лестницу к этому заключению. Лестницу. Возможно, не лестницу, а ракету. Да, похоже на строительство ракеты. Цукихи захлопала в ладоши. Похоже, это было хорошее сравнение, с которым она согласилась. Соглашаться с собой нечестно. Если ты думаешь, что хочешь быть с ней всегда, это любовь. Знаешь пословицу, брат? Какую пословицу? Тот, кто влюбился в лягушку, увидит лягушку на луне. Нет, никогда не слышал такой пословицы. Однако ее смысл я понял мгновенно. Нет более понятной пословицы о любви. И в то же время я понял ее сбивчивое объяснение. Если ты любишь кого-то, причина тебе не нужна. Построить ракету, чтобы отправиться на Луну. Действительно. Почему он тебе нравится? Что тебе в нем нравится? Неправильные вопросы. Спрашивать о том, в какой момент человек начинает нравиться, абсолютно бессмысленно. Это не что-то строгое. Это весьма расплывчато. Ладно, понятно. Из-за одной теории, проникшей в мою голову, я никого никогда не любил. Ну, нельзя сказать, что ты не любящий человек. Любить других и любить одного человека – две стороны одной медали. Правда? Да. Заниматься благотворительностью в конечном счете то же самое, что не любить никого. Равенство и честность могут быть любовью, но не симпатией. Выбирать одного незаменимого человека – это дискриминация. Благотворительность и дискриминация не могут сосуществовать. «Ты филантроп», – сказала Цукихи. «Хм, вот как. Почему-то мне показалось, это была не похвала. Даже если мне сказали что-то хорошее, я почему-то вспомнил весенние каникулы. К чему привела моя благотворительность на весенних каникулах? Меня заставили вспомнить, хоть я и не хотел этого». Люди, которые любят все человечество, становятся святыми. Но разве ты можешь представить святого, переживающего из-за новой любви? Не могу. Мне показалось, что это будет значить, что он отдастся мирской суете. Хм. Ну, даже если с дискриминацией она перегнула палку, любовь – это все равно нечто мирское. Она отличается от филантропии. Абсолютно во всем. Если человек сможет любить все человечество как личностей, он будет сильнейшим. Жаждать всего человечества. Да уж. Это будет сложно, даже не сложно, а абсурдно. Думаю, это больше похоже на непостоянного прелюбодея. Хм. Но даже столь глубокая беседа ни к чему не привела. Забудем о концепциях и определениях. Если тема беседы слишком расширится, я не смогу все собрать. Мы говорим про Хасан из моего класса. Как ты и говоришь, я одинокий парень, никого не любивший с рождения. Но такой уж я человек. Я, Арараги Кайоми, прямо сейчас, 18 лет, наконец-то влюбился. Как мне кажется. Нет, не говори, как мне кажется. Пора решить раз и навсегда. Цукихи наклонилась и с громким хлопком положила руки мне на плечи, чтобы поддержать меня. И с энергичной улыбкой объявила. «Абсолютно точно!» «Абсолютно точно!» «Ты влюбился! Решено!» «Решено?» «Да! Решающая загадка разгадана!» Лицо Цукихи приблизилось к моему, и мы столкнулись лбами. На этом ужасающем расстоянии я чувствовал даже ее дыхание. «Ты любишь Хасан, я так решила!» «Если ты решила за меня, я ничего не могу с этим поделать!» Я был подавлен ее силой. У меня не было выбора, кроме как согласиться. Нет, это был не просто выбор. Она была права. Да. Как и сказала Цукихи. Я ни капли не понял, правда ли то, что она сказала, но сделаем вид, что это так. Возможно, люблю, значит, я могу любить ее. Я думаю, я люблю ее. Я чувствую, что люблю ее. Я понимаю, что люблю ее. Я думаю, я хочу остаться с ней навечно. Вот так. Верно. Хорошо. Я поборол свои проблемы, Цукихи-тян. Заставить того, кого называли сверхспокойным ребенком, преодолевать – это достижение. Похоже, до этого момента я смотрел на тебя сверху вниз. О, нет-нет-нет, я ничего такого не сделала. Цукихи застеснялась. Она с улыбкой закрыла лицо руками. Вполне по-человечьи, естественно, захотелось смутить ее еще сильнее. Или по-братски, естественно. Застенчивая младшая сестра – это такая прелесть. Моэ, Моэ, ты лучшая сестра в мире, Цукихи. Быть того не может. Я всегда считал, что однажды у тебя получится. И вот этот день настал. Сегодня ты достигла уровня Мариллы, и тебе не понадобилось ждать, пока исполнится 50. В самом деле, скорость твоего развития изумила меня. Твое присутствие столь подавляет остальных, что если кто-то упомянет Карантян, я не пойму, о ком он говорит. Ты не просто так, моя сестра. А? Сам себя не похвалишь? Цукихи пришла в себя. Меня раскусили. Она очень внимательна. Я собирался воспользоваться моментом, чтобы научить Цукихи быть сестрой, которая радовалась за брата. Но что-то пошло не так. В то же время я попытался превознести Цукихи, унизив Карен. Но это она проигнорировала. Шутки в сторону. Позволь мне выразить свою благодарность. Спасибо, Цукихи-тян. Пора уже. Впервые мне задали столь базовый вопрос. Сказала она с облегчением. Я много чего говорила, но любить другого человека настолько же естественно, насколько естественно для собаки лаять. Не о чем волноваться, брат. Понятно. А это естественно. Да, это нормально. Нормально, что в классе есть девушка, в которой я заинтересован. Нормально. Нормально, что даже на уроках я смотрю на ее место, а не на доску. Нормально. Нормально, что даже по пути из школы я ищу ее, даже думаю, что случится, если мы случайно встретимся. Даже когда я покупаю журналы, я думаю о всяком. Нормально. Нормально, что я хочу помацать ее грудь. Нет. Беседа оборвалась. А? А? Мы обменялись взглядами, будто пытаясь понять, что каждый из нас будет делать дальше. Никто из нас не знал, почему беседа оборвалась. Что? Цукихи-тян, что ты такое говоришь? А? Это я виновата? Не лучше ли тебе сесть? А, да, хорошо. Растерянная Цукихи села. Брат и сестра сели друг напротив друга. Это что, чайная церемония? Об этом постоянно забывают, но Цукихи состояла в чайном клубе. Я говорил о том, что грудь Хасан необычайно привлекательна, так что я хочу потискать ее. Я хочу помацать ее, понимаешь? Вот о чем я говорю. А может, я глупая? Я слышу, что ты говоришь, но понять не могу. Такое впечатление, что в моей голове после твоих слов есть только две мысли. Я не слушаю и я не спрашиваю. А? Ты безнадежна. Боже мой, с такой глупой сестрой брат хлопот не оберется. Я снова перевернул свою оценку с ног на голову. Эти быстрые смены отношений, честно говоря, меня пугали. Я думаю, не все об этом знают. Или я один в классе знаю об этом, но у этой девушки есть два арбуза, и у меня просто нет иного выбора, кроме как помацать их, понимаешь? Прости, брат, не мог бы ты перестать использовать примитивные слова вроде «потискать» и «помацать»? А? А, понял. Я терпеливо принял просьбу сестры. В таком случае у меня нет выбора, кроме как потрогать их, понимаешь? Теперь это звучит не примитивно, а мило. Не знаю, сказала Цукихи, поддавшись унынию. Мне показалось, что она смотрела на меня глазами, которые смотрят не на брата, а на извращенца. Наверное, это была галлюцинация. Должна была быть. Это, наверное, какой-то фокус. Другими словами, то, что я хочу трогать грудь Хасан и только ее, это любовь. Нет. Цукихи категорично отрицала. Несмотря на краткость, ее голос был настолько упрямым, что у меня пропало всякое желание спорить. Она правда упрямая. Однако я сжал кулаки и смело вызвал Цукихи на поединок. Но я никогда не хотел трогать грудь той, кто мне не нравится. Поэтому я считаю, что это чувство и есть любовь. Если ты об этом в самом деле думал, то я чувствую груз ответственности за то, что позволило тебе сохранить такое осуждение. Лицо Цукихи было таким же, как у археолога, который пробудил демона разрушения, запечатанного древними людьми. То, что ты чувствуешь себя ответственной за это, не означает, что ты должна сама решать проблему. Даже твой любимый Расакузава уже давно хочет потрогать твою грудь. Возможно, но это верно только в данной теории. Он хочет потрогать все женские груди в мире, в том числе и мою. Не хотел бы я с ним встретиться. И вообще, как ты можешь такое в голос говорить? Хотеть трогать женскую грудь для парней абсолютно нормально. Так что ты не обращаешь на это внимания. Почему-то мне показалось, что началась другая консультация. С любовной темы мы перешли на тему сексуального воспитания. Я сказала, что это не так, но в ином смысле даже это нормально. Да ну. Это естественно. Естественно. Это не любовь, это сексуальное влечение. Влечение? Влечение. Хм. Плохо. Также может считаться, как «не испытываю влечения». Вообще-то во мне хватит влечения. Не пытайся изображать старого комика. Это ужасная игра слов. Я думаю, что кульминация была очень хороша. И пора бы начать новую главу. Не говори, что история продолжается. Конечно. Она не может вот так закончиться. Сказала Цукихи. Хотя в определенном смысле конец уже близок. Для моего брата. О чем ты? Моя жизнь только начинается. Дальше как человек ты не разовьешься. Хоть наполовину я и шутила, наполовину я была весьма серьезна. Я никогда не думала, что мой брат будет спрашивать меня о своем неудержимом влечении. Грубо называть влечением мой искренний вопрос. Более того, наполовину это была шутка. Не шути со мной, хотелось бы мне сказать. Но так оно и есть. Ты заинтересован в груди одноклассницы. На уроках ты пялишься на ее грудь, а не на доску. По пути в школу ты ищешь ее грудь. Когда ты идешь в магазин, ты думаешь о ее груди. Если это не половое влечение, то я не знаю, что это такое. Погоди-ка, много слов-то заменила? Весьма смелая редакторская правка. Какое обновление?